Глава 1304. Старая черепаха-покровитель. От девятой горы послышался громкий грохот, вся гора дрожала. Пробудившаяся воля накрыла собой всю девятую гору и море. Над девятой горой появилось око, горящее пламенем ярости. Это пламя быстро утихло, после чего внутри него можно было разглядеть образ мрачного старика. Он сидел в позе лотоса в самом центре ока, пару мгновений спустя он ни с того ни с сего расхохотался. «Не знаю, благодарить тебя или проклинать», – пробормотал старик. «Эта неудача меня нисколько не удивляет. Мои ожидания тоже оказались ошибочными. В случае успеха я бы перестал быть самим собой. Эта прядь моей воли, узурпировавшая мою истинную сущность, стала бы беспрецедентно могущественной. Из слабейшего лорда горы и моря я бы превратился в лорда, способного поспорить за титул сильнейшего с самим Кшитигарбхой. Хоть провал лишил меня этого шанса, воля узурпатор был уничтожен. Я наконец-то вернул себе контроль над собой». Отпечаток времени в облике старика говорил о том, что он находился в плену сна слишком долго. Наконец он пробудился. «Манхао», – прошептал он, задумчиво глядя вдаль. Спустя какое-то время он вновь сомкнул глаза. Тем временем на восьмой горе и море из тела Манхао послышался звук, напоминавший раскат грома. Его глаза резко открылись, к этому моменту раны практически полностью зажили. Цзы Дуньян не смог вселиться в него, более того, его поглотила эссенция жизненной силы жадности. Он стал целительным источником, к которому припал раненый Манхао. Что интересно, Манхао предпочитал думать, что Цзы Дуньян прибыл сюда, дабы помочь ему в исцелении, а не в вероломной попытке вселиться в его тело. Дело не в том, что Цзы Дуньян выбрал неудачный момент, или Манхао оказался недостаточно ослабленным после сражения. Просто в поединке божественного сознания, особенно во время вселения в чужое тело, мельчайший просчёт мог стать роковым. Цзы Дуньян допустил именно такой просчёт. У Манхао заблестели глаза, когда он прокрутил в голове столкновение божественного сознания. Наконец он поднялся и растворился в пустоте, выбросив неудачную атаку Цзы Дуньяна из головы. Ему удалось одержать верх в этом противостоянии, но он всё равно находился в опасности. С первого знакомства с кланом Цзы они никогда ему не нравились, но после случившегося он зарёкся при следующей встрече с Цзетянем заставить его заплатить. «Сейчас каждая секунда на вес золота. Лорд Седьмой Горы обязательно вернётся. Пока это не произошло, мне надо стать сильней. Только так я смогу одержать победу». Манхао возник в звёздном небе и задумчиво раскинул божественное сознание. Довольно быстро оно накрыло всю Восьмую Гору и море. Теперь его разум видел всё сущее на Восьмой Горе и море, сражающихся практиков, несчётное число погибших, руины, кое-что в отдалённом уголке привлекло его внимание. Огромный массив земли, похожий на остров с горами, реками, городами и сектами, населённые практиками и смертными. Всё это находилось на этом клочке земли, парящем в звёздном небе. Казалось, он бесцельно парил среди звёзд. На этом парящем острове находилась гора, навеки получившая место в сердце Манхао, гора Дацин. Огромный остров зыждился на спине гигантской черепахи. Лениво зевнув, она с улыбкой продолжила насвистывать какой-то простой мотивчик. Как только божественное сознание Манхао достигло черепахи, она поёжилась и умолкла. По её лицу промелькнуло удивление. Обернувшись, она посмотрела куда-то в звёздное небо, а потом протяжно взвыла. «Это божественное сознание! Твою бабулю! Это ты, мелкий гадёныш! А, патриарх сбежал от тебя сюда, но ты всё равно меня выследил!» Черепахой был старый знакомый Манхао, патриарх-покровитель. Его хорошее настроение и лёгкость на душе как ветром сдуло. Теперь его захлестнули досада, печаль, безумие и раздражение. Чтобы сбежать от Манхао, он покинул планету Южные Небеса и скрылся на планете Восточный Триумф. Сбежав в руины Бессмертия, он наконец пересёк барьер между Девятой и Восьмой Горами, наивно полагая, что больше уже никогда не увидит Манхао. Как так вышло, что его вновь обнаружили? «Проклятие! Проклятие!» — взревела черепаха. «Ты бесстыжий задира! Патриарх больше не будет это терпеть!» В душе черепахи поднималось недоброе предчувствие. Божественное сознание Манхао оказалось слишком сильным, ему казалось, что оно сейчас разорвёт его. С протяжным воем патриарх десятикратно увеличил скорость и помчался в противоположную сторону от Манхао. Изнутри его сжигала обида, он никак не мог взять в толк, чем заслужил себе такую судьбу. «Чёрт, чёрт, будь она вся проклята! Лига заклинателей демонов – сборище вонючих паскудников! Вы все до единого паскудники, слышишь? Много лет назад тому сумасшедшему оказалось мало просто избить меня. Он нашел целую группу таких же помешанных, и те с радостью согласились помочь. Паскудники! Паскудники! Ладно, коли хочешь задать мне трёпку, валяй! Мне плевать! Но зачем было запечатывать меня? Я никогда не примирюсь с этим! Патриарх не станет покорно опускать голову!» Во время своего бегства патриарх-покровитель дал выход накопившимся за много лет эмоциям. В один момент на его макушке во вспышке света возникла молодая девушка. Сев в позу лотоса, она со звонким смехом похлопала черепаху по голове. «Успокойся, патриарх», — сказала она. «Разве это не здорово соединиться со старым другом?» «Здорово? Как же! Лигу заклинателей демонов надо было назвать Лигой вонючих паскудников! А этот мелкий гадёныш — настоящий король всех паскудников!» Патриарх шумом вдохнул, отчего звездное небо задрожало. Безграничная энергия неба и земли втекла через его ноздри, отчего скорость черепахи вновь возросла. Лучом яркого света он помчался дальше. В другой части звездного неба у Манхау заблестели глаза. «Попался!» — холодно фыркнул он. Он знал старую черепаху-покровителя как облупленного. В прошлом даже довелось сразиться друг с другом, причем не один раз. «Давай посмотрим, как ты сбежишь в этот раз!» Манхау сделал шаг в пустоту и исчез. После перемещения он увидел спасающегося бегством патриарха-покровителя вдалеке. «Эй, старая черепаха, можешь забыть о побеге!» — погрозил ему Манхау. «Не надо меня провожать, мелкий паскудник!» — проревел в ответ дрожащий патриарх-покровитель. Он даже выплюнул частицу квинтэссенции своей души, чтобы увеличить скорость. Манхау выглядел предельно серьезно, но если смотреть очень внимательно, в его глазах можно было увидеть озорные искорки. Казалось, только вчера нахальная черепаха пыталась обдурить его, еще совсем зеленого практика. Воспоминания о секте покровителя были очень дороги Манхау. Каждый раз, вспоминая о тех событиях, у него становилось тепло на душе. Стоило черепахе ускориться, как Манхау лишь холодно фыркнул и схватил ее за хвост с помощью магии срывания звезд. Поднялся могучий рокот. Патриарху казалось, будто у него сейчас взорвется голова. Но почувствовав, как его схватили за хвост, патриарх-покровитель не выдержал. С яростным блеском в глазах он с небывалой ловкостью, особенно учитывая его внушительные размеры, развернулся к Манхау. А потом раскрыл пасть, намереваясь его проглотить. «У меня для тебя есть подарочек, мелкий паскудник!» Протянул Манхао, даже не попытавшись увернуться. Пасть патриарха-покровителя резко остановилась, его глаза приобрели безумный блеск. «Манхао, мелкий гаденыш, мы сразимся насмерть! Прямо здесь и сейчас!» Прорычал он. Уровень энергии черепахи резко взмыл вверх, словно патриарх и вправду готовился к смертельному поединку. Серьезная маска Манхао внезапно дала трещину, у него слегка отвисла челюсть, когда он понял... Патриарх-покровитель только прикидывался загнанным в угол. Несмотря на вызов на смертельный поединок, черепаха развернулась и бросилась на утёк. Это напомнило Манхау об одном странном физическом практике с Девятого моря. Тот тоже не брезговал подобной тактикой. Патриарх-покровитель и тот практик в этом плане были очень похожи. Патриарх-покровитель уже успел умчаться на приличное расстояние. Он использовал всю свою силу для побега. «Ха-ха! Этот мелкий паскудник не дотягивает по части интеллекта до патриарха!» Не без самодовольства подумала черепаха. «Хо-хо, он небось подумал, что я собираюсь с ним драться. Что за вздор? Я изначально планировал сбежать!» Пока патриарх-покровитель предавался самовосхвалению, пустота перед ним с треском раскололась. В ней открылся разлом и поднялась буря, преградившая путь патриарху-покровителю. Черепаха ловко сменила курс, но в следующий миг перед ним возникла очередная преграда, вынудив его опять сменить направление. Манхау не отставал, лениво двигая пальцем. Он искажал и раскалывал звездное небо на пути черепахи. «Мелкий гадёныш! Как это ты стал таким сильным?» В голосе патриарха-покровителя слышалось удивление. «Сумасшедший! В Лиге заклинателей демонов сплошь сумасшедшая!» Все пути к отступлению были перерезаны. Взмахнув хвостом, патриарх-покровитель заставил все вокруг задрожать. Похоже, он накапливал силу для последнего отчаянного рывка. Вот только вместо бегства он внезапно бросился на Манхао. Глубоко внутри надменный патриарх верил, что ему было по силам справиться с Манхао. С рёвом черепаха пошла на сближение с ним. «Ха! Патриарх опять всех переиграл! Когда ты думаешь, что я буду сражаться, я отступаю! Когда ты думаешь, что я бегу и решаю поставить свою жизнь на кон!» Лицо Манхао приобрело интересное выражение. Ему действительно было нелегко читать патриарха-покровителя. Оказавшись готовым сбежать, он внезапно атаковал. Манхао натянуто улыбнулся и выставил перед собой руку. С рокотом навстречу патриарху-покровителю полетела огромная иллюзорная рука. Она схватила черепаху и принялась сжимать. как вдруг патриарх-покровитель с рёвом окружил себя золотистым сиянием, разбившим иллюзорную руку. «Ха! Патриарх неуязвим!» – проревел он. «Ну что, Манхао, страшно? Мелкий ты гадёныш!» Длинные усы черепахи странным образом развивались в пустоте, придавая патриарху угрожающий вид.